предпочтительны. Вот некоторые советы. Первое. Чтобы лучше визуализировать себя, попрактикуйтесь перед зеркалом. Запомните свое лицо. Закройте глаза и визуализируйте его. Откройте глаза и проверьте себя. Повторяйте до тех пор, пока не будете удовлетворены. Второе. Чтобы лучше визуализировать вообще, практикуйтесь постоянно. Когда читаете или слышите о каком-то предмете, остановитесь и визуализируйте или вообразите его. Третье. Если вам не доводилось лицезреть проблему со здоровьем воочию, потому что она внутренняя, вообразите, как бы она могла выглядеть, и доверьтесь своему воображению. Вот пример процедуры для улучшения визуализации. Визуализация и воображение для решения проблемы сосудов сердца. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Прямо перед собой визуализируйте заболевание сердца. Используйте типичную сцену, которую вы могли переживать при болях в сердце. Третье. Передвиньте изображение чуть левее и вообразите, как происходит коррекция проблемы. Бляшка внутри кровеносных сосудов сердца вычищается или растворяется. Четвертое. Передвиньте картинку еще левее и вообразите себя совершенно здоровым. Вы можете использовать образ из этапа второго, но уже без боли в сердце. Пятое. Заканчивайте альфа-занятие. Шестое. Повторяйте его 3 раза в день. Краткий обзор процедур по избавлению от вредных привычек. Ниже дан краткий обзор 3 процедур, описанных в предыдущей главе. Укрепление силы эго при алкоголизме. Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку к пьянству. Второе. В ходе ежедневных упражнений на альфа-уровне снабжайте себя позитивными утверждениями, укрепляющими слабые стороны вашей личности, неуверенность в себе, низкая самооценка и так далее, которые могут вскрыться на этапе первом. Третье. Используйте базовую лечебную процедуру, описанную выше. Во-первых, представьте себя отравленным алкоголем. Далее изобразите себя откликающимся на укрепляющее ваше эго утверждение из этапа 2. Повторяя их, вы приобретаете новый внешний вид. В третьем образе вы – человек не пьющий, выглядящий и чувствующий себя прекрасно. Отказ от курения. Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку к курению. Когда вас тянет к сигарете? Как вы себя чувствуете, когда закуриваете? Второе. Дайте себе альфа-установки на преодоление личностных недостатков, выявленных на этапе первом. Третье. Запрограммируйте на альфа, что 3 глубоких вдоха избавят вас от непосредственного желания закурить. Четвертое. Используйте базовую лечебную процедуру Сильва. В первом образе вы курящий. Во втором образе вы выполняете шаги 2 и 3. В третьем образе вы видите дату, когда вы станете не курящим, отстоящую от начальной даты примерно на месяц. Пятое. Запрограммируйте, что будете закуривать первую сигарету позже и будете увеличивать интервалы между сигаретами. Делайте это шаг за шагом. Отказ от привычки к перееданию. Первое. Войдите в альфа-уровень и проанализируйте свою привычку. Когда вас тянет перекусить в неурочное время? Как вы себя чувствуете в такой момент? Второе. Дайте себе альфа-установки на преодоление личностных недостатков, выявленных на этапе первом. Например, каждый день я становлюсь все более уверенным в себе. Третье. Запрограммируйте на альфа, что какая-то пусковая техника, например, 3 глубоких вдоха, кусочек яблока или морковка, избавит вас от непосредственного желания что-нибудь съесть. Четвертое. Используйте базовую лечебную процедуру Сильва. В первом образе вы страдаете избыточным весом, как сейчас. Во втором образе вы выполняете шаги второй и третий. В третьем образе вы стройный. Отметьте размер одежды и дату на календаре. Пятое. Запрограммируйте, что вызывающие ожирение продукты, жиры, сахар или нездоровая пища больше не соблазняют вас, и что вас полностью удовлетворяет более полезная пища. Использование для лечения ментальных кинофильмов. Когда визуализация внутренних или ментальных проблем затруднена, используйте альтернативную базовой лечебной процедуре Сильва методику. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Вообразите себя внутри своего тела в месте, где таится внутренняя проблема. Или вообразите свое нежелательное поведение, если у вас проблема ментального характера. Третье. Включайте камеру. Смотрите ментальный фильм, в котором проблема исправляется. Фантазируйте, добиваясь полной коррекции проблемы. Четвертое. Выходите из альфа. Повторяйте процедуру 3 раза в день.